Глава 4. Завернувшись в плащ, Танис полуэльф лежал на твердой холодной земле. Он крепко и мирно спал. Но рука Карамона легла на его плечо и решительно встряхнула. «Танис, ты нужен нам! Танис, вставай!» Убегая, увертываясь от цепких пальцев, сжимаясь в комок, Танис умолял. «Я не хочу вставать! Я устал от всего этого! Ужасно устал! Почему ты не хочешь оставить меня в покое? Дай поспать!» «Танис!» Вздрогнув, он очнулся. Он проспал дольше обычного, но сон не принес отдыха, тело ломило, голова была тяжелой. Полуэльф почти не сомневался, что, открыв глаза, увидит Карамона. Но перед ним была Лорана. «Гил пропал», — сказала она. Танис потряс головой, отгоняя сон и тяжесть. «Пропал?» — тупо повторил он. «Куда пропал?» «Я точно не знаю, но думаю...» Ее голос сорвался. Она молча протянула мужу золотистый лист бумаги. Протерев глаза, Танис принял сидячее положение. Лорана скользнула на кровать рядом с ним и обвела рукой его плечи. Он читал приглашение. «Где ты нашла это?» «В его комнате. Я, конечно, не рылась в его вещах, просто... Он не вышел к завтраку, и я подумала, не заболел ли он. Пошла проверить». Ее голова поникла, по щекам покатились слезы. Он не спал в постели, одежда исчезла. И это было на полу, у окна. Лорана едва не разрыдалась, но быстро овладела собой. Тогда я бросилась на конюшню. Его коня не было в стойле. Конюх, конечно, ничего не видел и не слышал. Старый Гастингс глух, как пень. Он и новый катаклизм проспит. А ведь Карамон пытался предупредить меня, что это может произойти, но я не слушал. Танис вздохнул. Ведь во сне он все помнил, именно поэтому и увидел Карамона. «Дай мне поспать». «Все будет хорошо, любимая», — жизнерадостно объявил он, притягивая ее поближе и крепко целуя. «Гил оставил листок здесь, зная, что мы найдем. Он хочет, чтобы мы нашли его и остановили. Это как цыпленок первый раз пробует быть самостоятельным, ничего более. Я найду его в Черном Лебеде, измученного, но слишком гордого, чтобы признаться, с виду готового ехать в неведомые дали, а на деле мечтающим, чтобы я уговорил его вернуться обратно». «Только не ругай его», — тревожно вскинулась Лорана. «Ну, конечно, не буду. У нас будет мужской разговор, а это, знаешь, долгая вещь. Может, мы проговорим всю ночь, а вернемся к утру». Эта мысль согрела Таниса. Теперь он понял, что еще ни разу не провел ни дня с сыном. Теперь они поговорят, как следует поговорят. Танис даст Гилу знать, что отец прекрасно знает о его проблемах. «Может, и мне поехать?» «Нет, Лорана», — твердо сказал Танис. «Это все между мной и Гилом». Танис вылез из кровати и принялся одеваться для путешествия. «Кто знает, может быть, это окажется неплохим уроком для мальчика, милая. Слушай, а ты точно не знаешь, почему он отважился на такое?» Ожидая ответа, Танис даже на секунду приостановил сборы. «Ни один эльфийский юноша никогда не сделает такого», — тихо сказала Лорана. В глазах ее стояли слезы. Танис склонился и поцеловал ее густые волосы. Он вспоминал юного полуэльфа, сбегавшего от своего народа, из своего дома, того самого полуэльфа, который убегал даже от нее. Ему казалось, что и она не должна забыть такого. Жажда перемен, проклятие людей. Или благословение. «Не переживай», — сказал он. «Я доставлю его домой в целости и сохранности. Только бы Гил понял, что мы сделаем для него все». Лорана продолжала говорить, но Танис уже ничего не слышал. В его голове раздался голос другой женщины, другой матери. «Чем ты пожертвуешь ради своего сына? Честью? Добрым именем?» Это были слова Сары, заменившей мать Стилу Светлому Мечу. Похолодев от ужаса, Танис припоминал видение. Он не вспоминал о нем много лет, стараясь выкинуть из головы. Но вот он снова оказывается в проклятой цитадели повелителя Риакона, рыцаря Такхизис. Расступились темные облака, сквозь разрывы облачной завесы пролился серебряный свет Солинари, и Танис успел увидеть опасности и несчастья, роящиеся вокруг его сына, как насланный кем-то дождь. Тут Солинари снова поглотили темные облака, и видение пропало. И он забыл его. До сего момента. «Что случилось?» Лорана, не на шутку перепуганная, пристально смотрела на него. Как же хорошо она его знала. Даже слишком. «Ничего страшного». Танис через силу выдавил успокаивающую улыбку. «Просто ночью мне приснился дурной сон. Наверное, он до сих пор на меня действует. Ну тот, о войне, Ты помнишь?» Лорана знала. Она тоже видела эти сны. И понимала, что он не говорит ей правды не потому, что не любит ее, и не потому, что не доверяет или не уважает, а просто потому, что не может сказать. С раннего детства он привык держать такие вещи при себе, все переживания, обиды и страхи. Выдать слабость значило дать кому-то преимущество над собой. Она не могла упрекнуть его, ведь помнила времена, когда никто не принимал его. Получеловек в эльфийском обществе, он жил в Кваленесте изгоем, не зная милосердия и жалости. Эльфы всегда давали ему понять, что он всю жизнь будет отверженным. «Что скажешь о Рашасе?» — тактично переменила тему супруга. «А вот с Рашасом тоже неплохо будет разобраться», — сказал Танис зло. «Чувствую, его рук дело. Интриги, всегда интриги. Удивляюсь, как это Портиус оказался с ним заодно». «У Портиуса другие заботы, дорогой. Теперь, когда Сильванести свободна от снов Ларака, Портиус наконец сможет вернуться домой и заняться делами своей страны». Сны Ларака. Ларак был эльфийским королем, правителем Сильванести перед войной копья. Видя, что его страна близка к гибели от рук вторгшихся в нее армии владычицы тьмы, Ларак попытался использовать один из могущественных магических артефактов – Око Дракона, чтобы защитить свой народ и страну. Но вместо этого произошла трагедия. Ларак сам пал жертвой Ока. Злой дракон, Циан, кровавый губитель, воцарился в Сильванести, посылая Лараку темные видения. Сны стали реальностью. Сильванести стала проклятой опустошенной страной, кишащей злобными тварями, которые одновременно являлись реально существующими и кошмарными видениями. Даже после смерти Ларака и поражения Темной Королевы Сильванести не была полностью освобождена от тьмы. В течение многих лет эльфы боролись с остатками сновидений и сражались с тварями, которые продолжали бродить по стране. И только недавно от них избавились полностью. Танис вспоминал происшедшую с Лараком историю и думал о ней со злостью, что было вполне уместно в сложившейся ситуации. Опять какие-то эльфы действовали неразумно, не опасаясь возможных последствий, вроде древних, идущих своим путем эльфов, как сенатор Рашас. «По крайней мере, теперь у Портиуса есть кое-что, что отвлечет его внимание от многочисленных неприятностей. Я имею в виду будущего ребенка». Самым жизнерадостным лицом, какое он только смог изобразить, вел Танис светскую беседу, шнуруя между тем кожаные доспехи. Лорана смотрела на броню, которую он никогда не надевал, кроме как в крайних, грозящих опасностью случаях. Она прикусила губу, но ничего не сказала, продолжая по примеру мужа разговор о политике. «Я знаю, Эльхана довольна, ведь она давно хотела ребенка. И не сомневаюсь, что Портиус тоже счастлив, хоть и старается делать вид, что его отцовство не более чем исполнение долга перед своим народом. Я вижу теплоту в их отношениях, которой не было раньше, и начинаю надеяться, что теперь они будут заботиться друг о друге». «Главное вовремя», — пробормотал Танис. Он не слишком любил свояка. Завязав плащ, он взял дорожный мешок и наклонился поцеловать жену. «До свидания, любимая. Не терзайся слишком сильно, если мы задержимся». «О, Танис!» — взгляд Лораны проникал в самую душу. «Не бойся. Нам с мальчиком надо побеседовать. Теперь я это вижу, хоть должен был увидеть давно. Но я надеялся...» Он запнулся и не стал продолжать. Потом добавил. «Словом, если что, пришлю весточку». Пристегнув меч в ножнах к поясу, он еще раз поцеловал ее и вышел. Путь Гила обнаружить было несложно. Весенние дожди поливали Салан целый месяц, и следы лошадиных копыт глубоко и четко отпечатались в грязной дороге. Единственный, кто кроме Гила проезжал тут за последнее время, был государь Уильям, доставивший письмо от Карамона. Но он ехал в противоположном направлении, следуя в Саламнию, тогда как Черный Лебедь был расположен на дороге, ведущей в Кваленести, и далее на юг. Тани спустил лошадь шагом. Восходящее солнце сверкало в небе огненным серпом, в траве блестела роса. Утро выдалось ясным и достаточно свежим, так что плащ оказался к месту. «Гилу должна понравиться прогулка», — сказал себе Танис. С преступным удовольствием он предался воспоминаниям о другом сбежавшем юноше и его ночном путешествии. «У меня-то лошади не было, когда я решил уйти. Шел пешком из Кваленести в утеху, разыскивая Флинта. У меня не было ни денег, ни цели, один ветер в голове. Удивительно, как я остался в живых». Танис горько рассмеялся, покачав головой. «Я был одет достаточно бедно, чтобы не привлечь внимание грабителей, не имел средств на гостиницу и потому избежал стычек и потасовок. Ночи проводил под звездами, где, наконец, смог дышать полной грудью». «Ах, Гил!» — вздохнул Танис. Я постоянно совершал одну и ту же ошибку, которую сотни раз запрещал себе делать. Я ограничивал тебя, стеснял свободу. Сети были сотканы из шелка, созданы с любовью, но от этого они не перестали быть сетями. А как иначе? Ты ведь дорог мне, сынок. Я так тебя люблю. И если с тобой что-нибудь случится... Прекрати, Танис, — оборвал он сам себя. Накличешь беду, и можно себе представить, во что все выльется. Сегодня прекрасный день. Гил на чудесной верховой прогулке. А потом мы проговорим всю ночь, и это будет настоящий, откровенный разговор по душам. То есть твой разговор, сынок. Я буду только слушать и стараться понять. Обещаю. Танис продолжал ехать по следам лошади Гила. Он увидел, как юноша, отпустив поводья, предоставил лошади свободу, увидел следы бешеного галопа, и у лошади и у всадника закружилась голова от свободы. Но потом Гил успокоил лошадь, и дальше он вполне разумно ехал ровным шагом, не утомляя коня.